сотворение мира. Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была совершенно пустой, и на ней было очень темно. Но Бог знал, что своим могуществом может сделать землю очень красивой. Бог создал свет и отделил свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И увидел Бог, что это хорошо. Вся земля была покрыта водой. Бог решил из одной части воды сделать облака, а другую часть воды оставить на земле. И создал Бог для облаков небо. Часть воды Он поместил в облака. Когда облака собираются в тучи, из них льется дождь. И увидел Бог, что это хорошо. Другую часть воды Бог собрал в моря, озера и реки. Вода была прекрасна. Свет отражался в воде. Пенистые волны плескались о берег. В некоторых местах волны с рокотом разбивались о скалы и мелкими брызгами разлетались в воздухе. Теперь на земле были суша и море. И увидел Бог, что это хорошо. Бог покрыл сушу всевозможными растениями. Из маленьких зеленых росточков выросли колосья и налились золотистым зерном. Деревья покрылись чудесным розовым и белым цветом. «Это очень хорошо», — сказал Бог. «Скоро созреют фрукты и орехи, и их можно будет есть». Яркие зеленые листочки вьюнов обвивали деревья. В воздухе распространялось благоухание цветов. «Земля будет очень красивой», — сказал Бог. Могучие стволы дубов покрылись шершавой корой. Папоротник распустил свои листья. И увидел Бог, что это хорошо. Бог знал, что растениям нужны свет и тепло. И Он сотворил солнце, чтобы оно светило и обогревало землю. Солнце сделает мои растения крепкими, и они будут расти и зеленеть, — сказал Бог. Бог хотел сотворить и таких зверей, которые днем, когда светит солнышко, будут спать, а ночью бодрствовать. Им тоже нужен свет, но не такой яркий, как солнце. Поэтому Бог сотворил луну и звезды. И увидел Бог, что это хорошо. И увидел Бог, как морские волны плескались о берег. Яркое солнце отражалось в воде. «Здесь хорошо жить», — сказал Бог. «Я сотворю рыб, чтобы они могли резвиться в воде, и птиц с красивыми мягкими перьями, чтобы они летали в воздухе». И стало по слову его, и увидел Бог, что это хорошо. «Теперь я создам множество крохотных созданий, насекомых, муравьев и жужжащих пчел», — сказал Бог, — «а также больших зверей например, слона и носорога. Некоторые звери будут передвигаться очень медленно, вот как этот ленивец. А другие очень быстро, как, например, этот гепард. Я создам зверей очень разных. И стало по слову его, и увидел Бог, что это хорошо. Некоторых зверей Бог создал с мягкими шкурками, а других с крепкой броней. Обезьян он сотворил с длинными хвостами, чтобы им легче было прыгать с дерева на дерево. А сов с большими глазами, чтобы они могли лучше видеть в темноте. Каждое животное в воде, в воздухе и на суше было прекрасно и совершенно. Бог смотрел на них и радовался. И увидел Бог, что все, что Он создал, хорошо. И вот, наконец, земля была готова. Теперь я сотворю людей, чтобы они жили на земле и радовались всему ее богатству, сказал Бог. И Он создал мужчину и женщину. И увидел Бог, что это хорошо. У них будут дети, и они будут заботиться и ухаживать за моей землей, сказал Бог. И Он назвал мужчину Адамом, а женщину Евой. И Бог полюбил Адама и Еву и радовался, глядя на них. Бог показал Адаму и Еве всех зверей и все растения, которые Он создал, чтобы они радовались вместе с Ним. «Благодарим Тебя, Создатель», — сказали Адам и Ева. «Твоя земля прекрасна». Бог посмотрел на землю и сказал: «Да, земля прекрасна. Теперь я могу отдыхать и радоваться созданию моему». И Бог отдыхал от трудов своих и радовался всему, что Он создал.